Глава 10. Диван. У моей семьи дома в столице не было уже давно. Его продали одним из первых, чтобы рассчитаться с долгами. А маркиз Элфорд владел большим особняком, и находился он всего через две улицы от дома Райана. Хотя, правильнее было бы сказать, от дома герцога Орса. И это объясняло, как маркиз так быстро добрался сюда, после того, как все узнал. Прислуга в особняке герцога была совершенно обычная, обделенная удивительными навыками и умениями. И с работниками из поместья в проклятом лесу они не смогли найти общий язык. Гадости за спиной говорили, но в открытую на конфликт не напрашивались, словно знали, кто в итоге пострадает. Больше всего доставалось разговорчивой Лалле. Всего за один день, что я прослонялась по дому, мне удалось трижды услышать, как местная прислуга перемывала ей косточки. Меньше всего злословили об Эдме. Он как-то сумел растопить девичьи сердца искрящимися серыми глазами и волнистыми светлыми волосами. Сдержанная улыбка, казалось, никогда не покидавшая его лицо, и красивый голос делали Эдме одним из самых привлекательных мужчин в доме. Плохо о нем отзывались только мужчины. Айли, уже второй день исполнявшая обязанности моей личной горничной, никакой радости от нахождения в столице не испытывала. Местной прислуге она отвечала взаимной неприязнью и постоянно вздыхала. Когда я, наконец, не выдержала и спросила, что не так, она смущенно потупилась. «Ничего такого, леди, но здесь так скучно. В поместье я бы могла потренироваться в свободное время, а здесь только развлечение, что сплетни слушать». Я невольно улыбнулась. Едва ли местные сплетни нравились Айле, ведь в них Райан представал в образе совсем уж безумного садиста. Прислуга особняка не застала фееричного явления маркиза, потому что в то время как раз досыпала последние минуты в своих комнатах в пристройке. Но к моменту, как Райан выпустил маркиза из своего кабинета, рабочий день уже начался, и некоторые слуги видели бледного и потерянного маркиза, которого до входной двери, крепко удерживая под локоть, провожал лично хозяин дома. Я случайно застала этот момент и заподозрила неладное, заметив, насколько счастливым выглядел Райан. Опасения мои подтвердились, когда маркиз заметил меня и отпрянул назад. Что именно Райан сделал, я так и не узнала. Он горячо отрицал любые мои предположения, упрямо стоя на своем. «Я не тронул его и пальцем. Мы всего лишь поговорили». Результатом их беседы стала пухлая стопка документов, подписанных нетвердой рукой маркиза. В них он отказывался от любых претензий, а в одном письме даже благословлял нас с Райаном, утверждая, что мы замечательная пара, и он не имеет права разрушать столь дивный союз. Когда я увидела эту нелепую записку, написанную лично Элфордом, у меня не осталось сомнений. Райан, несомненно, что-то с ним сделал. К такому же выводу пришли и слуги, видевшие напуганного маркиза. Свидетели впечатлились видом старого лорда с удовольствием. В красках, безбожно привирая, пересказали случившееся тем, кто не видел. К вечеру по особняку ходил слух, что герцог в своем кабинете пытает людей. Райана это не огорчало. За ужином он с удовольствием сам пересказывал мне особенно бредовые теории, которые я не слышала. Зато слышал Эдме и передал их хозяину. «И тебя это не злит?» Райан удивленно замер, не донеся вилку с кусочком рыбы до рта. «Разве должно? Мне нравится, что они меня боятся. Значит, лишний раз подумают, прежде чем совершить какую-нибудь глупость». Мы сидели в светлой просторной столовой с окнами, выходившими в сад. Я и человек, считавший, что запуганный работник, хороший работник. Циа, я еще утром хотел извиниться, но не было возможности. Он не преувеличивал. Как только маркиз покинул особняк, к Райану наведался слуга из дворца с настойчивым приглашением от короля позавтракать сегодня в кругу монарших особ. «Пока я весь вчерашний день провалялась в постели, по столице разошлась новость о победе наших войск, что прибавило Райану работы. Мы не виделись до самого вечера. И за что будешь извиняться? За то, что похитил меня и перевернул мою жизнь с ног на голову? Нет, об этом я не жалею», — после недолгой заминки сказал Райан. «Мне стоило дать Эдме более четкие инструкции. Прости, что заставил тебя стать участницей столь неприятной сцены». «То есть ты действительно ждал маркиза этим утром?» Райан пожал плечами. «Он довольно предсказуем и импульсивен. К тому же печально известен привычка игнорировать правила приличия. Если бы ты только знала, Циа, как часто он врывался в дома к аристократам на рассвете. Думаю, наслаждался их растерянностью и беспомощностью. И я не сомневался, что как только маркиз узнает, что тебя забрал именно я, непременно меня навестит». Я могла себе это представить. Эдме не должен был мешать маркизу попасть в покои герцога, но когда выяснилось, что того нет на месте, верный дворецкий не стал ничего предпринимать и позволил маркизу пройтись по остальным комнатам, уверенный, что так было задумано Райаном. Эдме и в голову не могло прийти, что план окажется под угрозой, просто потому, что Райан проспит, пригревшись рядом со мной, и не вернется в свои покои до прибытия маркиза. Но зачем? Хотел видеть его лицо в момент, когда он поймет, что проверенный трюк не удался, и меня не застало врасплох его появление. К тому же документы, на которых требовалась подпись маркиза, уже лежали в моем кабинете. У меня появилось ощущение, что маркиза Элфорда просто заманили в особняк, воспользовавшись его слабостью. И я, и маркиз стали жертвами одного человека. Но если ему больше не было надобности вести с этим человеком какие-то дела, то мне предстояло выйти за него замуж. Сбегать в третий раз было бы неразумно и довольно опасно. Мне определенно не везло в побегах, с этим оставалось только смириться. Но с чем мириться я не собиралась, так это с Райаном в моей постели. Хотя бы до свадьбы. Перед сном я попросила у Айлы еще одно одеяло и подушку. Она удивилась, но просьбу выполнила и, не говоря ни слова, оставила все на диванчике у окна. Когда она ушла, я потушила прикроватный светильник, закрыла глаза и почти уснула, когда почувствовала, что перина слева от меня промялась. «На диван», — велела я, не открывая глаз. «Что?» «Если ты все еще боишься, что я могу сбежать, можешь спать в моей комнате, на диване. Подушку и одеяло для тебя уже приготовили». «Циа, тебе не кажется, что это жестоко?» Я промолчала. «Пока ты не получишь у моих родителей согласия на наш брак и не назовешь меня своей женой перед лицом богини, спать будешь на диване или в своей комнате. Выбирай». Райан немного посидел на краю постели в раздумьях, потом поднялся. Я очень надеялась, что он выбрал второй вариант и сейчас уйдет, но он направился к дивану. «Завтра же поговорю с твоими родителями», проворчал он, отчаянно пытаясь найти удобную позу на жестком и слишком коротком для него диване. Он замер, услышав мой злорадный смешок. «Ты герцог, и свадьба твоя должна соответствовать стандартам. К тому же... Напомни, когда состоится торжество в честь победы в войне?» «В следующем месяце», — нехотя произнес Райан. Что значит, сыграть свадьбу мы сможем только после этого. Возможно, король даже захочет лично присутствовать на церемонии. К чему ты клонишь? Прояви благоразумие и вернись в свои покои. Он проворчал под нос что-то неразборчивое и повернулся лицом к спинке дивана. В тишине хорошо было слышно пока еще тихое поскрипывание. Райан не произнес больше ни слова. Я же, лежа в темноте, размышляла о том, что первым может не выдержать совсем не Райан. Вполне возможно, диван сдастся раньше. Вся мебель в комнате была утонченной, красивой, дорогой и совершенно не рассчитанной на столь пренебрежительное отношение. Заснула я под скрип дивана, с каждой минутой становившейся все отчаяние. У Райана не получалось найти удобную позу. А проснувшись на рассвете, имела удовольствие наблюдать призабавную картину. Он как-то сумел уместиться на диванчике и даже уснул, натянув одеяло до самых бровей. Я видела только темноволосую макушку и босые ноги, упирающиеся в подлокотник. На какое-то мгновение мне даже стало жаль Райана. Но потом из-под одеяла послышалось сонное. «Я настолько неотразим, что ты не можешь мною налюбоваться». Как он понял, что я на него смотрю, оставалось загадкой. Но я не стала об этом спрашивать. И оправдываться тоже не стала. Если ему хотелось меня смутить, он зря старался. «Тебе очень идет этот диван», — сказала я. Из-под одеяла послышалось приглушенное фырканье. И дальше стоять над Райаном я не стала. Отправилась туда, куда и планировала, в уборную. А когда вернулась, на диване лежало аккуратно сложенное одеяло и подушка на нем. Райан пропал. Его день уже начался, мой же должен был начаться только через 3 часа. И я вернулась в постель.